После излечения Пирс направился в свои покои, там он собирался прилечь на несколько часов, после чего уже заняться завершением работы над не слишком тяжелым ритуалом по изъятию духа мщения. На деле у него уже был рабочий вариант, найденный в библиотеке Камартаджа. Земным магам часто приходилось вмешиваться в планы Мефисто, и подобных призрачному гонщику они встречали в достатке. Конечно, ангел, переделанный в духа мщения, это некий эксклюзив, можно сказать, жемчужина пыточной короля ада, но от этого схема работы с такими сущностями отнюдь не меняется. Что не сильно устраивало Пирса, и он хотел добавить в ритуал пару дополнительных частей. Ничего слишком сложного, он просто хотел разделить сущность духа мщения с остатками сил ангела, покоящимися внутри переделанной на корню сущности Заратоса. В идеале сущность духа мщения после вновь можно будет разделить, убрав из нее часть, принадлежащую Мефисто и отвечающую за зов охоты, сводящий пользователей при обращении с ума и заставляющий всей сутью желать отправки грешной души в ад. Ведь целью сотворения здешних духов мщения была ранняя отправка запятнанных мраком людей вниз, не дожидаясь исхода отведенного им срока жизни. Да и по большей части почти вся навигация на грешников шла от этой проклятой вставки. Без нее, скорее всего, у пользователя силы останется лишь понимание грехов стоящего перед ним человека, без раздражающей и одновременно манящей вони темных душ. Данный зов причинял некоторые неудобства и самому Пирсу, но если его версия была больше связана с воином бога, изначально наделенным такой силой и не являющимся порождением ада, то вот у творений преисподней эта не слишком приятная грань облика духа мщения была выкручена на максимум, буквально сводя с ума при присутствии в зоне видимости серьезных грешников и свергя на краю сознания при нахождении в окружении гневливых людей, обжор извращенцев, лжецов и завистников, то есть при приличной такой части человеческого общества. Скорее всего, любого духа мщения, выведенного Мефисто, можно превратить в машину смерти, убивающую каждого грешника, даже если это ребенок, совравший о том, что он сегодня не ел лишнюю пару конфет. Если связать его и выставить перед серийным маньяком, держа в неволе так несколько часов, позволяя смраду греха заполнить разум носителя до предела. Конечно, зная об возможности искоренения зова Джонни Блейса, он скорее всего бы согласился на вариант с изменением духа мщения, но Раин хотел проверить охотника на демонов и грешные души. Если бы мужчина не сдался и не решил выбрать более спокойную жизнь, он бы в случае удачной очистки порождения ада вернул бы мужчине уже не столь мощную, но все еще приличную часть сил гонщика. Но из-за выбора, совершенного Блейзом, Пирс решил найти более достойного носителя данной ноши. Ведь борьба с демонами ада – это еще и постоянное сражение с самим собой. Если носителя нового духа мщения можно совратить мирной жизнью, то как он сможет сопротивляться силам самого искусного манипулятора девяти миров? У живого оружия против демонов не должно быть сомнений и брешей в его воле и разуме, иначе ему будет суждено пасть и вновь возвратиться под руку правителю подземного мира. А этого Раин уж точно не хотел допускать. Обдумывая планы ближайших ритуалов, Раин вдруг резко остановился, обнаружив, что в коридоре неподалеку находится знакомый женский силуэт. Заметив сидящую с кружкой у окна Джейн Фостер, которая грустно смотрела вдаль, Пирс остановился на полпути. Помявшись, он все же решил узнать, из-за чего юный астрофизик прикладывается к чему-то явно алкогольному в столь раннее время. Джейн заметила направляющийся к ней силуэт и, переведя взгляд с вида космического позолоченного города на мужчину, узнала в нем Раина. «Привет!» – поздоровалась девушка, отсалютовав Пирсу кружкой. «Привет! Как я понимаю, повод для выпивки в этот раз отнюдь не радостный». Присел рядом с девушкой Раин и, сотворив из воздуха стеклянный бокал, сразу же наполнил его местной выпивкой под удивленный взгляд Фостер. «Вот это я понимаю магия!» произнесла с шоком землянка. «Ха, ты, видимо, уже отлично вписалась в ряды асов», с улыбкой произнес Пирс, замечая, что девушка как-то скривилась от его комплимента. «У них были похожие лица, когда я применил эти чары. Представляешь, половина присутствующих там мужиков попросилась ко мне в ученики», ухахатываясь, произнес Раин. «А что в этом смешного?» спросила заинтересованно Джейн. «Воина, спросящий научить его мистическому искусству, это все равно, что закодированный Тони Старк, то есть возможное, но крайне неосуществимое событие», объяснил Пирс. «Они презирают мужчин, разбирающихся в мистических искусствах. Это, кстати, одна из причин не слишком хорошего отношения Алаки с другими асгардцами. Хотя тот же один отлично владеет магией, и претензий к нему как-то никто не выражает», задумчиво произнес Пирс. «С чего бы это? «Да», — с проявившейся улыбкой произнесла Джейн, поймав соглашающийся взгляд Пирса. «Хочешь, расскажу секрет, только пообещай не говорить его Тору, а то не ровен час и он потеряет веру в чудеса и магию, а я только начал подбивать его на путь всеотца с нормальным обучением контролю своих сил и других талантов», наклонившись поближе более тихим голосом произнес Раин. «Обещаю», также приблизившись и обдав Пирса запахом алкоголя произнесла Фостер. «Эти чары не создают алкоголь из воздуха, а просто воруют ближайшие и телепортируют его в мою кружку». «С видом человека, раскрывшего заговор Гидры, тайно захвативший щит», произнес Пирс. «Это так коварно, Тор будет просто безутешен, когда узнает об этом после сотен часов убитых на обучение магии. Мне нравится», — злобной улыбкой произнесла девушка. «Как я понимаю, в твоем прошлом плохом настроении виновен Тор», — спросил Раин, возвращаясь на место и отпивая немного из кружки. «Не полностью». Фостер все же решилась раскрыть мучающие ее мысли, под действием алкоголя и пониманием, что перед ней единственный относительно нормальный человек, знакомый с земными ценностями. «Сиф рассказала мне о будущем браке с Тором и предложила место наложницы. Ты представляешь, мне, наложницы!» С нарастающей злостью в конце прокричала Фостер. «Это проблема, я думала второй жене», произнес Пирс, привлекая к себе внимание Джейн. «Ты знал об этом?» Обвинительно произнесла девушка. «Догадывался, но решил не лезть в ваши отношения, тем более я тогда нечаянно заглядывал в вашу каюту, и вы втроем выглядели довольно неплохо. По крайней мере, по твоей улыбке тогда сложно было сказать, что ты провела жуткую ночь полную измены и страданий», признался Раин, застыв щеки ученой вспыхнуть. «Это ничего не значит», не стала отрицать последнее утверждение Пирса Фостер. «Тем более как землянин ты мог предупредить единственную представительницу своего вида в этом мире», ткнув в сторону Раина пальцем произнесла Фостер. «Вообще-то, как мы узнали, я наполовину ас», возразил Раин, не став упоминать ни к месту гуляющего по городу Блейза. «У тебя есть девушка?» спросила Джейн. «Да». С опаской из-за таких вопросов от явно не очень трезвой и скорой на расправу девушки ответил Раин. «И что ты тоже собираешься завести себе наложниц?» Смотря на Пирса, взглядом, которому позавидовали бы многие прошедшие горячие точки военные, девушка ожидала ответа. «Нет», — быстро ответил Раин, понимая, что как бы многие попаданцы не мечтали о гаремах и десятках девушек, отдавших свои сердца одному единственному удачливому засранцу, которым точно окажешься именно ты. Но не учитывая море проблем с такими отношениями, Раин просто не был готов причинить боль своей возлюбленной. Для него шанс получить несколько красоток в постель не стоил слез той единственной, готовой дарить его душе тепло и уверенность в правильности своих поступков. «Тогда ты должен понимать мою боль, особенно от того, что Тор никак не высказывался против этой идеи», сказала девушка с горечью, прикладываясь к кружке. «Слушай, это же будет не скоро, тем более учитывая все проблемы, всеотец может и не дотянуть до момента бракосочетания, и тогда Тор может жениться на вас обеих. Насколько я понимаю, свадьба ожидается лет через 5-10. За это время ты точно сможешь проверить свои чувства к Одинсону и понять, а нужно ли тебе это. Просто я понимаю, для тебя он выглядит, как взрослый мужик, которого нужно побыстрее окольцевать», под возмущенный взгляд девушки произнес Раин. «Но ты должна понимать, что его возраст у асов считается совершеннолетием. Поэтому если по земным законам ты 22-летняя девушка, попавшаяся в сети опытного 1000-летнего бога, то вот по логике асов и психологов, ты у нас 22-летняя обольстительница, влюбившая в себя парня, которому ментально 17-18 лет в лучшем случае», представил Джейн более реалистичную картину Пирс. «Стоп, но», растерянно произнесла девушка, чуть не уронившая от шокирующих новостей кубок. «Да ты спала с подростком, все же асы намного дольше развиваются в ментальном плане, чем другие расы. Да их дети растут целых 5 десятилетий до подросткового вида, потом еще пару столетий до нынешнего и дальше уже почти не меняются до старости», нанес сокрушительный удар по картине мира девушки Пирс. «Согласен, его облик часто сбивает с мысли о несовершеннолетии, но подумай об этом с другой стороны. Не тебе называть большого подростка папой», произнес Раин, смотря за все еще не вымолвившей ни слова девушкой, которая резко за один заход осушила кружку. «Еще», скомандовала Фостер, и Пирс послушно взмахом руки наполнил ее кружку алкоголем. «В общем, все не так уж и плохо, подумай об этом», похлопал девушку по плечу, допивающие свои остатки алкоголя Пирс. «Тем более заявлять о секс-преступнике в данном случае некуда и некому, так что тут одни плюсы. В общем, так ли это плохо иметь в бойфрендах неопытного в долгих отношениях бога, который души в тебе не чает и готов буквально убивать монстров из легенд ради твоего благополучия, вставая из выемки в стене, произнес Раин, да еще и с царством в придачу. Улыбнувшись, произнес напоследок Пирс, зародив в душе девушки бурю бесконечно сменяемых друг за другом мыслей, которые с точностью суперкомпьютера начали анализировать все свои разговоры и встречи с богом грома, используя новые вводные, и к своему ужасу находили все больше и больше подтверждений высказанной Пирсом версии. Мой бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 162 главы, включая 134-2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 First Unread. И на бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 138. Раин долго медлил с получением новой суперсилы. Он понимал, что открытие нового навыка повлечет за собой потерю времени, которую он обязательно выделит на его тренировку. Так было с копированием, которое ежедневно отнимало у Пирса по несколько часов, и к моменту отправки в Асгард достигло уровня, когда он уже мог почти до конца воссоздать точную копию своего тела. Ощущая новый канал связи с миром и то, как внутри него формируется божественность, Раин понимал, что вскоре он сможет завершить создание идеального клона и разделить сознание, но из-за проблем, возникших в этом мире, он полностью забросил на время свои тренировки. И он не мог сказать, сможет ли сделать то же с новой силой, ведь каждая новая грань его способности или полученная сверхсила слишком сильно увлекала Пирса и манила возможностями своего развития. Раин видел множество вариантов применения своих способностей, да даже у того же телекинеза, который скорее всего на максимальном уровне мог заставить интенсивно двигаться окружающие пользователя молекулы, чтобы увеличить температуру и создать очаг возгорания, после чего, подавая в него кислород, усиливать мощь пламени, или наоборот, остановить движение молекул, вызвав понижение температуры вплоть до абсолютного нуля. Да даже можно было попытаться забрать электроны у атомов, чтобы сотворить молнию. Но все это требовало трат просто огромного количества времени, которого, как бы смешно это ни звучало, у человека с 48 часами в дне просто не было. Именно поэтому он так активно тренировал навык копирования. В Камартадже были мастера, способные разделять свое сознание между артефактным оружием или, что более просто, големом. Они использовали данное искусство во время битв или при проведении опасных ритуалов, которые могли очень сильно травмировать находящегося в пентаграмме чародея. Заменяя себя подобной куклой, они хоть и уменьшали вероятность удачного исхода своих исследований, но зато также сводили к нулю шанс оказаться в каком-нибудь темном измерении, упав через разлом прямо в загребущие многомерные руки, кого-то наподобие Дармаму. Такие мистические искусства были крайне сложно обучаемы, и что обиднее всего, у Раина почти не было никаких подвижек в их сторону. Его разум, получив в самом начале столь мощную защиту от инородного вмешательства, просто отрезал часть возможностей по ментальному развитию силу Пирса. Но не сдаваясь после данного открытия, Раин смог найти упоминание о почти беспроблемной связи сознания у родственников и интуитивном построении мысленного канала у близнецов. В одном из трактатов он нашел историю про то, как после проигрыша демону, сознание одного из братьев-близнецов было безвозвратно стерто, но продолжающий биться с вторженцем второй брат смог с легкостью взять под контроль родственное своему духу тело и, разделив потоки сознания и используя эффект внезапности, одолел высокоуровневого демона преисподней, после чего прожил в таком состоянии еще 30 лет, не желая отпускать тело близкого родственника, пока не погиб при одном из великих прорывов. Великим прорывом называли события, происходящие в истории планеты всего трижды. Оба раза явно доказывали, что в этом мире не существует ничего совершенного, так и защита трех храмов, построенных на местах силы, могла быть обманута или иметь лазейки. Дважды Мефисто открывал портал в саму преисподнюю, посылая на землю орды демонов, и с огромными потерями и морем боли и страданий магическая часть населения земли закрывала его прорывы. И еще один раз на планету смог пробиться кошмар. Для этого он использовал сильного мутанта-телепата, сознание которого он долгие годы подтачивался в мире снов. И финалом его многолетнего плана стал бесконечный кошмар наяву, который воссоздал в сознаниях целого стотысячного города сошедший с ума подросток, чем позволил повелителю ночного ужаса, используя души десятков тысяч людей, как ретрансляторы, проникнуть в наш мир и начать собирать жатву. Для закрытия этого прорыва верховному чародею земли пришлось выпустить в городе Черный мор, страшное проклятие, созданное одним культом, как аналог чумы, которая за считанные минуты уничтожил все живое в городе и обрезала доступ повелителя кошмаров в наш мир. После этого магам оставалось лишь уничтожить успевших прорваться в реальность демонов сновидения и, как бы это ни было прискорбно, стереть из памяти всего непричастного к магической стороне мира населения планеты, данное событие, вместе с погибшими жителями города. После этого как Раин нашел информацию о ментальной связи между близнецами, он сконцентрировал все свое развитие на копировании, которое могло создать идеальную оболочку для его второго потока сознания, что позволило бы ему разгрузить тело. Пока скоросозданный клон бы пропадал в лаборатории, основное тело Пирса бы тренировало навыки, крайне полезные в будущей игре потустороннего и битве против Таноса. Тем более вскоре на его плечи должно будет упасть и управление Гидрой, которое он, как обладающий пониманием данной профессии направления организации человек, никак не сможет переложить на чужие плечи. Немного разгрузить себя, возможно, но не раньше, чем через пару лет, когда ситуация станет более стабильной и не появится шансов на возникновение так называемого двоецарствия. Может, раньше у Гидры было бесконечное множество голов, но после прихода Пирса должна будет остаться лишь одна, главная и видящая полную картину происходящего. Вернув свои мысли к так и приковывающему его взгляд билету, во вкладке инвентаря системы, Пирс отбросил сомнения и даже понимая, что этим действием он может отсрочить возвращение на Землю на несколько дней, решил рискнуть. Ведь существовал крошечный шанс того, что выданная системой сила позволит ему намного легче добить своей цели и намного раньше вернуться домой. Наконец, активировав билет, Раин стал всматриваться в образующееся прямо на глазах сообщение, которое спустя секунду завершило свое формирование и, полностью проявившись перед Пирсом, оповестило его о: «Вы получили хаки вооружения. Это тип хаки, позволяющий пользователю покрывать себя и вещи невидимой броней, усиливая защиту и повышая атакующий потенциал. Также теперь вам не страшны пользователь дьявольских фруктов типа логи, ведь ваши атаки смогут пройти через их защиту и нанести им урон». Читая оповещение с немного кривой улыбкой из-за дополнительной приписки, ничего не значащей в этом мире, Раин решил счесть последнее предложение давно не проявляющимся выкидышем юмора системы и со всеми доступными знаниями взглянуть на данную силу. Насколько ему было известно, хаки в One Piece делалось на три категории: предвидение, позволяющее пользователям в начале пути иметь шестое чувство, как у Человека-паука, а в развитом виде заглядывать на несколько секунд вперед; хаки королей, позволяющие выпускать ментальные волны, давящие на всех вокруг и вырубающие самых слабых окружающих тебя личностей. При этом сила самого хаки зависела от пользователя, то есть если середнячок сможет вырубить чуть более тренированных личностей, наподобие бывалых военных и т.д., то вот сильнейшие пользователи данной способности скорее всего смогли бы своим выбросом королевской хаки отключить даже Халкайтора, просто из-за того, что они не имели бы сил на сопротивление. Ведь в этом мире почти никто не тренирует свою волю через множество битв, активирующих спящую внутри тела силу, доступную жителям мира One Piece. Ну и последняя разновидность данной силы, при этом самая многообразная, это хаки вооружения. Она позволяет пользователю в самом начале пути лишь ненадолго усиливать себя за счет как раз-таки невидимого покрытия конечности или всего тела, в середине переходит на новый уровень и становится визуально различимой, приобретая темные цвет и давая в несколько раз больше силы и защиты. Ну и на последней стадии, насколько Раину было известно, она еще и выходила за тело, позволяя атаковать врагов без прикосновения. При этом дальность таких атак варьировалась от талантов самого пользователя: кто-то мог выпустить волю всего на 5-10 сантиметров вокруг тела, а кто-то мог атаковать врагов на расстоянии десятка метров. Главное, что все эти три вида хаки зависели от силы воли и навыков обращения с духовной энергией пользователей. Последнее как раз таки и радовало больше всего Пирса, ведь в Камартадже учили обращаться с духовной энергией, когда он покидал тело в своей астральной оболочке. Поэтому самый сложный момент с использованием данных способностей, можно сказать, исчезал с самого начала. Это было все равно, что уметь идеально управлять автомобилем и совершенно не знать, как он работает и из чего состоит. С качеством силы воли у Раина также не было никаких проблем, что он доказал почти сразу же, ощутив тонкие изменения в своей духовной оболочке и направив энергию в правую руку, которая на несколько секунд смогла стать полностью темной и подарить ему четкое чувство прочности и новой силы. То, на что другие тратили в лучшем случае месяцы, а иногда и годы, Пирс смог воспроизвести почти сразу же из-за понимания основ взаимодействия с новой энергией, закаленной в медитациях и внутренней битве со своим зверем воли. Также на это частично влияли поглощенные им души, но Раин пока не знал об этом. Конечно, пока что его сила больше смещалась в сторону управления духовной энергией, а не голой воли, как у большинства ступивших на этот путь моряков из Ванписа. Поэтому он мог распределить свои силы более ровно по всему телу, но добиться максимальной мощи данной способности на данный момент Раину было не дано. Все же в Камартадже никогда не учили вкладывать в свои атаки саму волю, из-за чего пока что Раин интуитивно активировал спящую внутри силу, но не понимал, как именно ему взять больше минимума нужного для активации хаки. Мой бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 163 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org/213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 139. На следующий день, стоя в расписанных до последнего сантиметра кругах, которые, казалось, мерцая, проецируют еще один невидимый пласт надписей, висящих в самом пространстве над полом, Близ встал в центр главного рунного круга, посередине шестиконечной звезды. Сам круг был переполнен земными рунными знаками, которые органично переплетались с внешним частью фигуры, где уже находились асгардские рунные символы. Данное дополнение было создано Пирсом на основе десятков часов, убитых в дворцовой библиотеке, на объединении двух частично схожих, но в то же время столь разных магических путей. На данный момент пиком исследований Раина стало единение двух систем через некий мост, который разделял их, не давал конфликтовать, но также позволял в какой-то степени помогать друг другу. Это было очень грубое решение, и по сути не слишком похожее на нужное ему единение, ведь это скорее можно было назвать двумя разными магическими ритуалами, которые кооперировались, но почти не затрагивали магические принципы друг друга. С одной стороны, это огорчало Раина, но также он не мог отрицать, что в данной ситуации это шло ритуалу на пользу. Сейчас из-за своего желания провести не просто изгнание духа мщения, а можно сказать разрыв сущности на составляющие, Пирс не хотел рисковать жизнью доверившегося ему мужчины, ради теста совместной работы двух стилей рунной письменности, поэтому чем меньше был риск, тем лучше. Поскольку они почти никак не объединялись, то пойди что-то не так с одним из них, второй все так же эффективно выполнял бы свои функции, и у Раина бы было время, чтобы придумать способы решения проблемы. «Ладно, все почти готово», — произнес Пирс в последний раз, осматривая все цепочки рун и проверяя наполненность магических кругов. «Лучше ускорься. Я чувствую, как этот ангел беснуется внутри. Похоже, ему не нравится твое творение», произнес с довольным оскалом Блейз. А он, видимо, неплохо разбирается в магических науках, раз смог так быстро понять, что простым изгнанием тут не обойдется, произнес удивленно Пирс, вставая на границе круга, прямо к выходящей от шестиконечной звезды полосе, которая была скрыта для обычного взгляда, но отчетливо проглядывалась при использовании духовного. «Начинай», со скрытым рыком произнес покрасневший от подскочившей в теле температуры Блейз, от кожи которого после произнесенного слова начал исходить пар. Сразу же после полукрика последнего по планам Пирса-носителя Зратоса, Раин начал зачитывать заклинание изгнания, параллельно активируя все письмена, покрывающие пол ритуальной асградской комнаты. Звезда и круги должны были послужить некой клеткой и разделителем сути ангела мщения, ставшего карателем грешников до прихода отведенного им срока на земле, с его порочным проклятием и силой, выданной в дар своему оружию Мефисто. Созданный же из шестиконечной звезды путь служил второй части ритуала, над которой как раз таки и бился Пирс. На середине всего требуемого к произнесению текста, Блейз начал безумно биться головой о возникший магический барьер и пытаться вырвать себе глаза, чтобы освободить место для взора ангела мщения. Не прерываясь, Пирс топнул ногой, и часть рун на шестиконечной звезде вспыхнула в несколько раз ярче остальных, после чего из них вылетели магические цепи, связавшие тело гонщика и не дающие ему причинить себе вред. После этого исходящий от мужчины пар начал медленно растворяться, а находящаяся в нем сущность, чувствующая подступающую опасность, могла лишь срывать голосовые связки своего носителя, издавая нечеловеческие крики, полные пробирающего до костей потустороннего ужаса и злости. Завершив начитывать заклятие, Раин убрал цепи, держащие в воздухе бессознательное тело Джонатана Блейза, после чего из него сразу же вырвался объятый адским пламенем сгусток энергии, из которого мгновениями пробивался ангельский свет. Увидев, что тело Блейза все еще дышит и его душа не собирается возвращаться к Мефисто, Пирс начал тянуть сгусток на себя. Совершенно не жалеющий уготованной ему участи извращенный ангел начал бороться, но будучи вне физического вместилища, да еще на подготовленной заранее территории осведомленного о всех его ипостасях противника, он просто не мог дать достойный отпор. Врезавшись в первый барьер от сгустка, стало отделяться адское пламя и часть проклятия, посеянного в сути ангела-повелителя Мада, распространяя из себя астральные волны боли и страданий. Заратас проходил сквозь барьер, пока с него буквально сдирали аналог духовной кожи. Избавившись от наиболее волнующей его части, Раин принялся за разделение самой силы ангела и изломанного духа воина Божьего. Не то чтобы он не мог отпустить его на небеса, но Пирс точно не был уверен, что сотворит освобожденный ангел и вернется ли он к своим собратьям или наоборот продолжит нести мщение всем грешным душам, только в уже ослабленном состоянии, лишившись всех слабостей грешной стороны своих сил. Поэтому, учитывая все вводные и то, что его демоническая суть и, что самое интересное, инстинкт духа мщения облизывались на силы данного создания, Раин принял решение попытаться приватизировать часть мощи небесного война. В этот момент в дело вступил второй барьер, начавший выжигать личности дух ангела мщения, пока сам Раин вкладывал в рунные цепочки все больше и больше сил. В какой-то момент Пирс почувствовал, что конец очистки уже близко, и все его инстинкты буквально заорали, требуемых в данное мгновение молниеносных действий. Спустя миллисекунду над правой рукой Раина образовалась ее демоническая темная проекция, и с жадностью, не давая духу ангела даже шанса на спасение, вырвала сквозь барьер остатки ангельской силы Заратаса, после чего почти стертый дух, потеряв остатки сил для борьбы, просто растворился в пространстве, пока рука, как будто живя своей жизнью и даже не требуя команд Пирса, толкнула добытый комок света внутрь груди Раина. Почувствовав, что нагрузка на ритуальные круги после смерти Заратаса стала в несколько раз ниже, Пирс достал из-за пояса красный фиал, исписанный рунами и напитанный энергией камня пространства и реальности, после чего начал засасывать туда проклятие Мефисто по пути, легко убирая основу этой силы и оставляя только треть от всех получаемых призрачным гонщиком бонусов. Добившись всех целей, Пирс перестал подпитывать работу ритуала, и через десяток секунд все письмена потухли, а сам Раин, сев на стоящее в углу ритуальной комнаты кресло, устало начал проводить диагностику своего тела, чтобы узнать, что же он смог получить из и так потрепанной сути ангела. Спустя месяц, на тренировочной площадке Асгарда сражались два воина. Взглянув на них, никто бы не признал их родство, но по заявлению правящей семьи это был отец и сын. Всем в Асгарде они были известны как бог грома Тор и бог пламени Бранд. Прямо сейчас высокий блондин, которому было непривычно использовать выданный несколько недель назад Брандом меч, выстрелил из него молнией по противнику, его же оппонент покрыл почерневшую левую руку покровом пламени и принял на раскрытую ладонь атаку бога грома. Неудивленный уже не раз показанным трюком Пирса, Одинсон, сразу же не дожидаясь результатов атаки, рванул вперед, ускоряя себя покровом молнии и концентрируя на конце оружия новую атаку. Приблизившись, Тор закончил напитывать свой меч энергией молнии, и со скрежетом тот буквально разорвался на десятки острых осколков, каждый из которых полетел в сторону Пирса, не давая богу пламени и шанса на уклонение. Сам же Раин, увидев действие Тора со скрежетом зубов, использовал освоенный несколько дней назад полный покров хаки вооружения и на секунду сменил цвет кожи по всему телу на неестественно черный. Сразу же после покрытия тела защитой по нему ударил десяток наполненных энергией молнии осколков оружия Тора, который, зная о слабости друга после данного приема, быстро сблизился с телом Пирса и в момент отмены воли вооружения прописал своему сыну сильнейший удар в горло, болезненно отдавший по телу Пирса и, что самое главное, сильно повредивший трахею и часть хрящей в шее теле бывшего мидгарца. Отлетевший в край арены Раин не успел среагировать, как у его шеи оказался приставленный обломок клинка бога грома, который, потеряв поддержку артефактного оружия, начал терять контроль над своими силами и быстро вернулся к своим старым физическим возможностям. «13-я схватка в мою пользу», — улыбаясь, произнес наследник Асгарда, подавая руку поправляющему начавшее восстанавливаться горло Пирсу. «Из 28», — резонно заметил хрипло глухим голосом Раин. «И я вроде сказал, куда засуну тебе обломок этого меча, если ты еще хоть раз используешь тот прием и уничтожить результат десятка часов моей работы», — со скалом и почти восстановившимся голосом произнес Пирс. «А ты в прошлый раз использовал форму огненного гиганта? Мне вообще-то после того случая пришлось всю ночь просидеть в целительском крыле, чтобы восстановить потерянные волосы», — в ответ возразил Тор, аккуратно проведя по своей златовласой шевелюре. «Правильно, Тони тогда назвал тебя златовлаской. Я впервые видел мужчину, что чуть не заплакал из-за потери волос», — с улыбкой и отдаленным взглядом, погруженный в воспоминания о случившемся, произнес Пирс. «Я еще припомню это Старку при личной встрече», — недовольно произнес бог грома. «Ну, это будет уже скоро», — улыбнувшись, произнес Раин, из-за чего громовержец даже застыл на секунду, не сразу переварив полученные вести. «Ты не шутишь? Отец и правда отпустит меня на землю?» — восторженно произнес Тор, не до конца понимающий значение фразы «мне нужна пауза в отношениях» и считающий, что нескольких недель вполне достаточно. «Я почти закончил ритуал, и если все удастся, то ты будешь выпущен на волю под мою ответственность», — произнес Раин передвигающемуся чуть ли не в припрыжку богу грома. «И да, ты сможешь увидеться с Джейн», — хитро улыбнулся Пирс, не сообщая пока своему подопечному отцу о истинном значении слов «Джейн Фостер». «Ладно, мне нужно еще кое-что закончить, поэтому увидимся позже», — произнес Раин, смотря на светящегося от счастья Одинсона. «А оценка поединка?» — спросил вспомнивший о главной причине схваток Тор. «Оценка, точно, ну покров уже намного стабильнее, и что самое главное, ты наконец смог сместить его главные силы в ноги при рывке, из-за чего и получил преимущество после своей атаки, но вот вернуть часть сил в руки обратно уже не получилось, иначе столь легкими травмами я бы не отделался, да и молния, гуляющая по голове, не способствует скорости мысли. Твоя бесящая разрушительная атака в этот раз была намного лучше, и что самое важное, возможно, ты не заметил, но ты интуитивно смог направить осколки меча прямо в мое тело. Ни один из них не пролетел мимо, что для взорвавшегося оружия как минимум странно. В общем, прогресс налицо», — похвалил подопечного полутора тысячелетнего бога Пирс, за желание спустя столько лет начать осваивать свои силы. Расставшись с Тором, Раин вернулся в свои покои и открыл перед собой большой пергамент, на котором был начерчен ритуальный круг. Труд двух месяцев почти беспрерывной работы Пирса и на данный момент его величайшие творения на магическом поприще. «Пора», — произнес улыбнувшийся будущий бог пламени, собираясь украсть праволоки название бога обмана, ведь что такое ложь и притворство, обдурившие пару десятков правителей планет, в сравнении с обманом самого сердца Асгарда. «Мой бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 163 главы, включая 134-2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 First Unread». И на бусте, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 140. Идя к уже заранее подготовленному ритуальному залу, Раин вспоминал все важные события за прошедший месяц. В голове Пирса сразу всплывали первые дни после ритуала, когда он осваивался с полученными силами и, что более важно, провел второе занятие с всеотцом. Именно после того занятия он смог договориться о возможности возвращения Тора в Мидгард, конечно, если сможет доказать, что это и правда пойдет наследнику трона на пользу. После этого словесного соглашения Пирсу пришлось поломать голову над способом демонстрации быстрого прогресса Одинсона, но через пару дней к нему пришла в голову идея по совмещению приятного с полезным, а именно своих тренировок, нацеленных на получение нового боевого опыта с силами хаки-вооружения, против умеющего неплохо сражаться гуманоидного противника, имеющего превосходящие физические возможности, способные заставить прочность его покрова воли вооружения постоянно прогрессировать и разрыва нездоровых симбиотических отношений Тора со своим молотом. Будь Мьёльнир, например, как тот же симбиот, который лишь улучшает сильные стороны своего пользователя, Раин бы и слова не сказал. Но в нынешнем положении Златовласки, молот, должен быть оружием, дарующим великую мощь, стал цепями, сковавшими развитие Тора. Более понятно это можно выразить через пример с тем же симбиотом, но только в случае Эдинсона инопланетный организм бы не только усиливал тело аса, но еще бы со временем начал за него ходить и биться, прося от владельца лишь отдавать команды и не пытаться самому вникнуть в суть управления телом, ведь он всегда рядом. На деле нынешнее положение Тора ужасно, и в третьем сольнике Хила сделала ему огромное одолжение, сломав эти оковы. Но даже каким-то чудом осознав и на зачаточном уровне подчинив свои истинные силы, громовержец все равно не мог достаточно быстро выйти на пик своих возможностей. И в тот самый момент, когда он нашел правильный путь, ему встретился Танос, который уничтожил его веру в новые силы и заставил вернуться к прошлой модели мышления, где он ни на что не способен без своего молота. Да, гром Секира дала ему силу, способную соперничать с одновременным выбросом энергии всех камней бесконечности, но на деле она лишь немного ослабила вновь наложенные на тело оковы. Тор смог более свободно двигаться и демонстрировать 2/5 своего потенциала вместо одной, но от этого суть отказа от собственных сил, никак не зависящих от артефактов, не изменилась. И когда-то эта дорога точно бы завела громовержца в могилу. Это с Таносом он имел шанс на повторное усиление и обращение к кузницам Нидавеллира, но после событий финала, в тех кузнях больше не горит пламя, и нигде на космической базе гномов нет еще одной формы под самое-самое-самое мощное творение расы величайших кузнецов в галактике. Никто не скует ему оружие мощнее, чем треклятая секира, и никто не даст громовержцу пару десятков или сотен лет после своей победы над ним на обучение истинным возможностям сына Асгарда. Поэтому, чтобы пресечь столь неприятное и самое главное, глупое будущее своего нынешнего второго папы, как про себя называл его Пирс, усмехаясь от возможности честно как-нибудь признаться в двухотцовстве при Александре Пирсе и его коллегах, чисто ради последующей реакции, Раин решил запретить Эдинсону контактировать с молотом. В начале его обучения и попытки добить какого-либо прогресса от громовержца, после единоразового всплеска силы в битве Маликитом не давали никаких плодов. Вдобавок ему еще приходилось выслушивать нытье от принца, который все хотел увидеть свой молот и который не так себя чувствовал без него. Конечно, это не так было ожидаемо Пирсом, ведь связь, выстраиваемая более тысячелетия, не могла быть так просто отброшена в сторону, и все попытки Тора на деле имели свои явные визуальные проявления, но призывались молнии не на теле бога грома, а на его артефактом оружие, находящемся в другом конце дворца. Решив тогда на время прекратить идти на поводу у принца и перестать тратить время на без сомнения более интересные, но все еще бессмысленные практические уроки, Раин приступил к разъяснению теории, что не без скрипа и помощи огненного хлыста, все же было усвоено на начальном уровне, наследником трона. Когда уже явно было необходимо приступить к тому, что после сможет продемонстрировать развитие Эдинсона, Раин направился за помощью к Всеотцу. Он попросил его вновь заблокировать связь Тора с молотом, но в этот раз никак не ослабляя тело громовержца. После помощи Одина дело сдвинулось с мертвой точки, и уже через 3 дня бог грома смог выпустить из руки подобие молнии, которой хватило, чтобы отлично подзарядить наполовину севший телефон Пирса. Но бог грома почему-то в тот момент не слишком тепло принял похвалу своего учителя. Поскольку так дальше продолжаться не могло, и Раин здраво оценивал свою скорость по разработке ритуала и сравнивал ее с прогрессом Эдинсона, что шло явно не в пользу бога зарядки, как стал временами называть его Бранд, способный самолично зажечь что-то кроме спички. Раин принял решение сыграть на желание 1500-летнего подростка владеть хоть каким-то усиливающим артефактом, и закрывшись на день у себя в комнате с одним из лучших мечей, найденных в кузницах Асгарда, он приступил к выполнению своей задумки. Идею ему подкинул другой мир, где большая часть волшебников страдала той же проблемой, что и Тор. Они не могли ничего сделать без своих магических концентраторов. Поэтому, черпая вдохновение из мира Гарри Поттера, Раин переделал меч в аналог поломанной магической палочки. Это оружие не имело привязки к владельцу и на деле никак не усиливало атаки пользователя. Основной его функцией было вытягивание энергии изнутри бога грома, а вот последующая концентрация, направление и волевой посыл, ей должен был задать уже сам Тор. По задумке Раина, руны на клинке с каждым боем должны были слабнуть, что незаметно влияло на процесс подачи топлива для атак Тора, и в конце Эдинсон должен был самолично научиться обращаться с находящейся внутри него силой и при возвращении молота использовать его лишь как проводник, а не источник своей божественной энергии. Он должен был понять, что предел, которые может вынести молот, никак не касается его самого и что он намного сильнее, чем думает сам. К удивлению Райна, его способ тренировки оказался слишком эффективен, ведь он не взял в учет гордость Аса. Частично транслируя на нынешнего Тора образ из «Войны бесконечности», с более рассудительным и уже видевшим многое асгардцем, он забыл, что нынешний бог все еще по большей части не пережил ни одной потери и что его разум намного более податлив негативным эмоциям, чем должен был быть в альтернативной временной ветке. Поэтому когда вооруженный хоть и непривычным для него артефактным оружием Тор, проиграл безоружному Пирсу, использующему лишь волю вооружения, разнообразные стили боя и свое преимущество в скорости, он с десятикратным усердием принялся за постижение своих божественных сил. Уже к шестому сражению Одинсон смог прямо в бою применить покров молний, что наконец-то убрала между их телами так ненавистный наследнику престола разрыв в скорости. Тору хватало реакции, чтобы уследить за Пирсом, но вот его физическое вместилище никак не поспевало за более чем 16 сотнями очками ловкости Райна, находящимися под ускорением от вдвое быстрее движущегося потока времени. А уж когда Пирс использовал свое ликанское обращение, то тут даже после развития покрова, Тор мог лишь вставать в защитную стойку и даже не задумываться о атаке. Позже Одинсон смог развить еще ряд атак и даже уже ранее продемонстрированный в КВМ полулевитурующий прорыв, когда все тело громовержца покрывали молнией, и он, атакуя окружение, вися в метре над землей, вращался вдоль своей оси, летя вперед и на несколько секунд очень глубоко повышал свое единение со стихией. Пирс считал, что когда-нибудь данный навык может развиться в аналог почти мгновенной телепортации, где противники, попавшие под атаку, даже не успеют осознать, что принесло им погибель. В общем и целом Райн смог добиться своей цели, и уже к концу их двухнедельного противостояния рунный клинок выполнял свои функции лишь в половину изначальных возможностей, в то время как мощность атак и их разнообразие выросла в разы. По достоинству оценив труды своего внука, всеотец был готов пойти на уступки ради стабильного будущего Асгарда под контролем сильнейшего царя. Пока что один не видел в Торе мудрого правителя, но в первое время для сохранения уже добытого могущества Асам хватит и просто грубой силы, которая подавит любые мятежи и посеет страх в сердцах заговорщиков. Ну а заинтересованный лишь в безопасности дорого сердцу Мидгарда внук поможет отцу усидеть на троне. Ведь от стабильности правящей династии прямо зависит мир в 9 мирах. Смотря на полностью готовый ритуальный чертеж, основой которому послужили металлические конструкции, на которые ушла часть перенесенного с командой в Муспельхейм виброниума, ряд магических стабилизаторов, пожертвованных из сокровищницы члену царской семьи, 2 выемки из металла Ру, под камни бесконечности, на которые ушел старинный щит, обнаруженный Раином в отдельной части покоев Тора, которая была выделена под гору хлама, являющуюся его трофеями, и 7 кровавых сфер, сжатых до ужасающей прочности и под завязку накачанных огненной энергией его пока что полубожественной сути, Раин наконец посчитал, что приблизился к максимально возможному за доступное ему время идеалу для выполнения своей задумки. Проверив все приготовления и разместив на выделенных местах 2 куба, Пирс решил напоследок проверить свой статус, чтобы точно заметить любые изменения, возникшие после ритуала. Статус: мой бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 168 главы, включая 134 ч2 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 141. Статус. Имя: Райн Пирс Брант Одинсон. Раса: демон, ДМЦ мутантас. Класс: дух мщения. Подкласс: рунный мастер, маг. Уровень: 209. Опыт: 1058076106600. Параметры: сила 1612, ловкость 1612, выносливость 1612, интеллект 152, интуиция 182, свободные очки 293. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий эльфа, начинающий высший, демон, идеальный носитель камня реальности, владелец ангельской благодати. Умения, навыки: боевые искусства 81 ур, стрельба 77 ур, полиглот 10 ур, психология 57 ур, стратег 68 ур, скрытность 67 ур, Разум игрока Макс, устрашение 74 ур, стиль животного 63 ур, сопротивление наркотическим веществам 73 ур, хакермен 60 ур, инженер 70 ур, воля альфа 50 ур, демоническая регенерация 55 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 40 ур, взгляд сокола 39 ур, болевой порог 67 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 48 ур, биология 69 ур, права С-класса 48 ур, шестое чувство 50 ур, учитель 16 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 60 ур, контроль внутренней энергии 54 ур, среднее поглощение энергии 14 ур, слабое взаимодействие с пространством 99 ур, а медведь Макс, ускорение 49 ур, демоническая аура 17 ур, демоническая мана 19 ур, поглощение душ 4 ур, телекинез 28 ур, частичное сопротивление физическому урону 20 ур, сила демонической крови 29 ур, неопаляемость 68 ур, исцеление 27, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование, хаки вооружения. Первым, что бросалось в глаза, было второе имя Пирса. Теперь он получил более значимое за пределами Земли родство с Одинсонами, что в большей части галактик являлось спасательным билетом, позволяющим переводить любой конфликт из смертельного в денежный. Ведь только самоубийца будет лгать о родстве с данным семейством, ведь сокровищницы дворца полны сильнейших артефактов и ценностей, и один не поскупится на плату за голову порочащего имя его рода глупца. Следующим изменением стали параметры, которые хоть и не намного, но стали мощнее. Пирс заметил, что каждый день, проведенный в Асгарде, он понемногу становился сильнее, и это явно отражалось на его характеристиках. Его тело как будто само начинало понимать, к какому идеалу стоит стремиться и что нужно преобразить, а что оставить. Это было одновременно и прекрасно, и пугающе, ведь у такой генной системы есть и обратная сторона. Достаточно кому-то с нечистыми помыслами исказить или, как сам Раин, обмануть сердце Асгарда, и Одинсоны сами тогда, не осознавая, начнут менять в угоду врага. И такие изменения могут быть любыми, от потери физической мощи, до неконтролируемых вспышек ярости и безумия, ведь тело – это не только мускулы, достаточно изменить совсем немного, и вы получите всесильного психопата, подозревающего в предательстве всех вокруг или упивающегося смертью и разрушением. К сожалению, это усиление было завязано на его связи с Асгардом, и убрать данный канал, не прерывая подпитку и свое получение божественности, Пирс был не в силах. Ниже же в статусе проявилось первое изменение, вызванное добытой ангельской силой. Им стала особенность владелец ангельской благодати. Особенность владелец ангельской благодати позволяет пользователю использовать способности исцеления и ощущать суть стоящего перед ним существа, определяя соотношение добрых и злых поступков в жизни индивида и путь его дальнейшего посмертия. Данная сила хоть и давала доступ к крайне полезному навыку, но вот вторая часть ангельского таланта была намного менее эффективна, чем имеющиеся у Пирса на данный момент чутье на греховные души. Чувства духа мщения были заточены на понимание всех грехов жертвы и четкое выделение самых серьезных из них, в то время как определение по смерти ангелов всего лишь демонстрировало дальнейший путь и ауру живого существа, совершенно не раскрывая, какими поступками было заслужено вознесение или отправка в ад. Ты просто понимал, сделал ли человек больше добра или зла, и гуляя по Асгарду, Пирс явно осознавал причины, из-за которых Один и Фрига создали свои аналоги рая. Если с Хильхимом все просто, это мир смерти, куда отправляются все души асов, ванов и еще, возможно, светлых и темных эльфов, то вот аналогов рая у данного народа не существовало. В наиболее знакомый же землянам рай, никто бы грешных и имеющих за душой десятки, если не сотни убийств, запятнанных асов никогда бы не пустил. Из-за чего и получалось, что вроде бы пыток и страданий никого из воинов Асгарда после смерти не ожидает, ведь Хильхейм дарует покой и некую апатию, но никак не более воздаяние за грехи. Но в то же время и наслаждения за праведный образ жизни также не ждут по ту сторону славных воинов, отдавших жизнь за все отца. Поэтому-то, видимо, и были сотворены два мира. Первый самим Одином, зовущийся Валгаллой, куда отправляется половина самых доблестных воинов, погибших в битве и Фальквангер мир Фриги, куда попадают уже не столь доблестные или просто не так ярко проявившие себя перед смертью воители и, что немаловажно, воительницы. Мир Фриги, можно сказать, был более прогрессивен, и пока один отбирает лишь самых свирепых дам, отдавших жизнь в хорошей битве, Фрига берет просто каждую умеревшую с мечом в руке, не требуя достижения какой-то особой планки. Поэтому, скорее всего, все валькирии, павшие в битве с Хлой, сейчас наблюдают за девятью мирами из Вальгаллы и самую малость негодуют из-за расформирования своего ордена, уничтожения всех упоминаний Хилы и полного непонимания жителей царства, против кого же погибли столь славные воительницы. Но не став слишком сильно уходить в размышления о иной стороне бытия асов, Пирс опустил свой взгляд ниже к навыкам. Там он увидел наконец-то достигнутый прогресс в боевых искусствах, явно зачтенный из-за частых столкновений с Тором и попыток объединить все своих сил в общий стиль боя. Также эти столкновения повысили Раину его болевой порог и мазохизм на пару уровней, что также было отмечено системой. Начальное умение управления летающими прогулочными катерами асов повысило уровень навыка прав на единицу. Занятия с Тором увеличили уровень учителя, подняв его с 12 до 16. Попытки ощутить свою божественность и эксперименты по объединению двух рунных систем магии даровали Пирсу 5 новых уровней в энергетической чувствительности, а постоянная напитка от мира подняла его среднее поглощение энергии на целых 9 уровней. Битвы с Тором также усилили и ускорение, часто применяемое по ходу сражений Брандом. Попытки же развития воли вооружения, заставляющие Раина активнее попадать под чужие атаки, сильно сказалось на развитии сопротивления физическому урону, которое смогло подняться на 5 новых уровней и достичь 1/5 от своей истинной мощи. Тренировки формы огненного титана и постоянное использование усилившихся элементальных способностей повлияло на навык неопаляемости, добавив к нему новый уровень. Ну а в самом низу находился новый навык, полученный с помощью части благодати ангела, поглощенный Пирсом. Навык исцеления позволял Раину лечить других людей, используя небольшую часть святой сути, оставшейся в остатках Заратаса и по праву сильного перешедшей в распоряжение Пирса.